Глава 7. Постижение Абсолюта. А теперь, о сын Притхи, услышь о том, как, полностью сознавая меня и устремив ко мне ум, можно с помощью йоги обрести совершенное знание обо мне и избавиться от всех сомнений. Я открою тебе это знание во всей его полноте, рассказав о материи и о духе. Когда ты обретешь это знание, для тебя не останется ничего непознанного. Редко встречается человек, обладающий этим знанием. Ведь из многих тысяч людей лишь один стремится к совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли найдется один, кто воистину познал меня. Я начну с того, что перечислю свои материальные энергии. Их 8. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Кроме них, у меня есть и другая, высшая энергия. Эта энергия состоит из живых существ. Я называю ее высшей, потому что живые существа обладают сознанием и используют материальную, низшую энергию для своего наслаждения. Эти энергии образуют весь мир, и обе они исходят из меня. Стало быть, я причина всех причин. У Арджуны нет истины превыше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Я — вкус воды, свет солнца и луны, а также слог Ом в ведических мантрах. Я — звук в эфире и талант в человеке. Я — чистый аромат земли, жар огня, жизнь всего живого и аскезы всех аскетов. Я — изначальное семя всего сущего, разум разумных и могущество великих людей. Я — сила сильных, свободных от страсти и желаний. Я — половые отношения, не противоречащие религиозным принципам. Знай же, что все формы бытия, относятся ли они к уни благости, страсти или невежества, это проявление моей энергии. Но хотя все они исходят из меня, я нисколько не завишу от них. Я не подвержен влиянию гун материальной природы. Наоборот, это они подвластны мне. Но почему же люди не знают, что ты источник и основа всего сущего? Они околдованы тремя гунами материальной природы, а я пребываю над этими гунами. Потому-то люди и не знают меня. А можно ли выйти из-под власти трех гун? Это очень трудно сделать. Потому что энергия, состоящая из этих гун, божественна и принадлежит мне. Гуны материальной природы подобны трем веревкам, которые сплетены в одну и прочно держат обусловленную душу. избавиться от этих пут можно только одним способом. Но чтобы применить его, необходимо верить в меня. Если человек предается мне, он с легкостью выходит из-под власти материальной природы. Ты говоришь, что, предавшись тебе, человек вырывается из плена материи. Но почему же тогда далеко не все предаются тебе? Многие люди, хотя они о себе довольно высокого мнения, в действительности глупы и находятся во власти различных заблуждений. Есть четыре типа людей, не желающих предаться мне. К первому из них относятся те, кто подобен животным. Такой человек работает как осел на каких-нибудь мирских хозяев и не способен понять, как это можно трудиться для Всевышнего. Он готов сколько угодно обсуждать всякий вздор, но у него никогда не найдется времени послушать обо мне. Ко второму типу относятся люди, которые с материальной точки зрения стоят на более высокой ступени развития. Они могут хорошо разбираться в политике или, например, в мирской литературе, однако не считают нужным следовать религиозным принципам. Это значит, что они пренебрегают главной обязанностью человека, и потому их называют низшими из людей. Следующий тип – это люди, которые обладают очень обширными познаниями, но, несмотря на это, находятся в заблуждении, ибо иллюзорная энергия похитила их разум. К ним, в частности, относятся последователи атеистической философии Санки. Они считают, что материальная природа сама творит этот мир, хотя в Ведах четко объясняется, что это я руковожу деятельностью природы. И, наконец, есть явно демоничные люди, которых само упоминание о Боге приводит в бешенство. Они знают о моем существовании или, по крайней мере, слышали обо мне, но относятся ко мне не с благоговением и любовью, а с завистью и ненавистью. Некоторые из них, вроде Джарасанхи, даже пытаются меня убить. Другие же намеренно вводят простодушных людей в заблуждение своим философствованием. Подобные философы заявляют, что Всевышний не может прийти в этот мир. Хотя объяснить, почему Бог не может этого сделать, они, разумеется, не способны. Или же они выдумывают какие-то воплощения Бога, о которых ничего не говорится в священных писаниях. А некоторые пытаются доказать, что высшая истина – это не Бог как личность, а нечто безличное. Таков последний, четвертый тип людей, не желающих предаться мне. А не мог бы ты теперь рассказать о тех, кто предается тебе? Среди людей, встающих на путь преданного служения мне, также можно выделить четыре типа. К первому из них относятся те, у кого случилось какое-то несчастье. Например, сами они или кто-то из их близких очень тяжело заболел, и эти люди, уже не надеясь ни на кого другого, обращаются за помощью ко мне. Ко второму типу относятся люди, которые хотят получить от меня материальное богатство. К третьему типу относятся любознательные люди. Им нравится изучать разные философские системы или, например, санскритскую грамматику. Поэтому, узнав о существовании духовной науки, они с большим интересом начинают ее постигать. а к четвертому типу относятся гьяни, то есть те, кто уже обладает знанием. Такой человек знает, что он не тело, а духовная искра, душа, и что существует также сверхдуша. Однако ему недостаточно этого. Он стремится обрести еще более глубокое понимание истины. По милости моего чистого преданного, искренний гьяни узнает, что в конечном счете абсолютная истина — это личность, и встает на путь преданного служения. Лучшим среди людей этих четырех типов является именно тот, кто обрел совершенное знание и посвятил себя чистому преданному служению. Я очень дорог такому человеку, и он тоже очень дорог мне. А как же остальные Кришны? Разве они не дороги тебе? Все, кто пытается служить мне, даже если ими движет какое-то корыстное желание, это возвышенные души, ибо они обращаются ко мне, а не к кому-то еще. Однако бывает, что когда их желание исполняется, они отказываются от этого служения. Гьяни же служат мне с настоящей любовью, не стремясь получить от меня какие-то мирские блага или даже освобождение. Но ведь они поклоняются тебе, чтобы углубить свои знания. Нет, Арджуна. Главное для них не знание, а само служение. Это не те гьяни, которые занимаются преданным служением лишь ради того, чтобы обрести знание. Некоторые думают, что гьяна выше, чем бхакти. И когда им кажется, что они уже обрели знание или освобождение, они перестают служить мне. Но я сейчас говорю не о них, а о тех, кто всеми помыслами устремлен ко мне, кто служит мне с любовью, кто не может и секунды прожить без служения мне и общения со мной. Такие гьяни на самом деле уже стали чистыми преданными, и они всегда пребывают в моем сердце, а я в их сердцах. Сколько же времени требуется для того, чтобы гьяни стал настоящим преданным? Прежде чем гьяни осознает, что я и есть все сущее, и полностью предастся мне, проходит много жизней. И встречается такая великая душа очень редко. Кришна, насколько я понял, человек, который хочет избавиться от каких-то страданий или, например, разбогатеть, сможет достичь этого, если он будет служить тебе. Однако некоторые люди из тех же побуждений начинают поклоняться полубогам. Как ты это объяснишь? Эти люди лишились разума, Арджуна. Они думают, что Всевышний не способен исполнить их желания. Например, заболев, такой человек думает, что если он будет поклоняться Богу Солнца, то быстро вылечится. А если он будет поклоняться Вишну, то этого не произойдет. Разум этих людей похищен их же материальными желаниями. Тем не менее, если человек верит в какого-нибудь полубога, я, находясь в сердце этого человека как сверхдуша, укрепляю его веру и пробуждаю в нем стремление поклоняться этому полубогу. Сами полубоги не способны пробудить в человеке веру и стремление поклоняться им. Человек, которого я наделил верой в того или иного полубога, начинает поклоняться ему и, по моей милости, достигает исполнения своих желаний. В действительности, полубоги — это части моего вселенского тела. и я через них исполняю желания людей, поклоняющихся этим полубогам, причем сами люди не знают, что это делаю я. Плоды, которые получают такие глупые люди, скудные и бренные. Те, кто поклоняется полубогам, после смерти попадают на планеты полубогов, тогда как мои преданные достигают моей высочайшей обители. Ты очень несправедлив к этим людям, Кришна. Поклоняясь полубогам, они прилагают не меньше усилий, чем те, кто поклоняется тебе. Однако твои преданные получают безграничное благо, ибо ты позволяешь им войти в духовный мир, где их ждет вечное блаженство, тогда как те, кто поклоняется полубогам, получают, как ты сам сказал, лишь скудные и бренные плоды, хотя затрачивают столько же усилий. Никакой несправедливости в этом нет, Арджуна. Они поклоняются полубогам и отправляются к полубогам. А те, кто поклоняется мне, приходят ко мне. Что же здесь несправедливого? Если человек поклоняется мне, он приходит ко мне, а если он поклоняется полубогам, то попадает к полубогам. Однако и полубоги, и то, зачем люди обращаются к полубогам, все это относится к материальному миру. Как же могут быть вечными плоды поклонения полубогам, если сам этот мир не вечен? Вот почему я говорю, что люди, поклоняющиеся полубогам, не отличаются разумом и получают лишь бренные плоды. Кроме того, некоторые люди думают, что хотя я и есть сам Всевышний, моя изначальная, трансцендентная природа безлична, а мое явление в доме Васудевы означает, что я получил материальное тело. Почему они так думают? Они не знают, что мое тело и мои игры в этом мире всецело трансцендентны. Но если твое тело и твои игры вечны, то почему их можно видеть не всегда, а только когда ты приходишь на эту планету? И почему даже сейчас лишь немногие понимают, что ты и есть сам Господь? Далеко не каждый способен постичь меня, ибо я никогда не открываюсь глупцам. Я сокрыт от них своей внутренней энергией, и, находясь в иллюзии, они не знают, что я нерожденный и что мое тело нетленно. Однако надо мной иллюзия не имеет власти, поэтому мне известно и прошлое, и настоящее, и будущее. Более того, я знаю всех живых существ, но меня не знает никто. И давно они находятся в этой иллюзии? С самого начало творения, Арджуна. Ибо все существа, рождающиеся в этом мире, введены в заблуждение двойственностью, источником которой являются желание и ненависть. Но как же тогда получается, что некоторые из них все-таки становятся преданными? Те, кто занимался благочестивой деятельностью и в нынешней, и в предыдущих жизнях, по милости великих преданных, полностью избавляются от последствий своих прошлых грехов и выходят из-под власти иллюзий. Странствуя по земле, великие преданные одаривают ее обитателей своей милостью. И благочестивые люди, получив эту милость, с твердой верой и решимостью встают на путь служения мне. При этом некоторые из них хотят обрести не любовь ко мне, а лишь освобождение из круговорота рождения и смерти. Но поскольку эти люди видят во мне свое прибежище и служат мне, медитируя на меня и поклоняясь мне в храмах, они тоже обретают полное знание о трансцендентной деятельности. Те, чье сознание полностью сосредоточено на мне, кто знает, что именно я управляю материальным космосом, деятельностью полубогов и проведением всех жертвоприношений, способны постичь меня даже в момент смерти.